Глава четвертая. Взгляд Рейнара метнулся ко мне, но я резко выдернула заколку стилет и тряхнула головой. Теперь из шалаша моих прядей торчали только нос и подбородок. Сама мысль о том, чтобы показаться ему в покусанном виде, была страшнее, чем добровольная попытка сунуться к аргранским пчелам. «Маэстр Халлоран!» Первой в себя пришла Эвель. Ее обычно рисковатый голос, отмеченный легкой хрипотцой, стал мягким и текучим. «У меня есть записи с камер, мы как раз собирались узнать, что...» «Передадите записи Ферну Норкхару». «Да-да, конечно. Я обещала, что мы обеспечим вам все необходимое». «Надеюсь. Потому что безопасность собственных сотрудников вы обеспечить не в состоянии». Холодом этого голоса можно было выстудить весь Ланстер-Холл. Благородная бледность Эвель стала еще благороднее. Это было единственное, что я успела заметить. Иртхан направился ко мне, присутствующие с его пути разлетались в разные стороны, как щепки. Еще чуть-чуть, и он будет рядом. Еще чуть-чуть, и... Я взвилась в воздух, как долгие годы стянутая пружина. С усердием, достойным чемпиона мира по Гратхенду, ушла из-под рук попытавшегося меня перехватить смерча и вылетела в приемную. Вожделенная дверь уже была прямо по курсу, когда прямо по тому же самому курсу нарисовался фервернский айсберг. В Норкхара я влетела с тревожным писком, как виарчик, который совершает свой первый полет. Начальник службы безопасности Мейстона не позволил улететь дальше, а в следующий миг меня подбросило в воздух ураганом Рейнар. Подбросить подбросило, но к груди прижало на удивление бережно. И прежде чем я успела опомниться, уже вынесла из кабинета, на ходу бросив: «Разберись». «Рэй!» — фервернские морозы инеем поползли в приемную. «Не думаю, что... Не думай! Просто разберись». Стоило нам оказаться в коридоре, рванулась: «Пусти». «Даже не пытайся», — прирыкнули на меня. Не то чтобы очень грозно, но внушительно. Драконица пригнулась к земле и спрятала хвостик между ног. «Трусливые чешуйчатые». «У меня в гримерный телефон», — заметила храбрая я. «И вещи». «Их заберут. Привезут вместе с лекарствами». «А не спорь, Леона». «Не сейчас». Обиженно засопела, но связываться себе дороже. В лучшем случае меня просто заткнут приказом. Хочет, чтобы молчала, буду молчать. Да я вообще с ним больше разговаривать не буду. Командир выискался, свалился же на мою голову и никак не взлетит обратно. Принялась считать узорчики на настиле, смягчающим грозную поступь Рейнара Великого. К счастью, в такое время коридоры Ланстер-Холл пустынны, по дороге нам даже никто не попался. Лифты принесли на стоянку, где меня ссадили с рук не менее бережно, чем до этого держали. «Садись в машину». «Я к тебе не поеду. Хочу домой». «Садись, Леона», — вкрадчивый угрожающий голос. «Больше повторять не буду». Плюхнулась на сиденье и надвинула волосы на глаза, как паренек из фиянского ужастика, вылезающий из труб центрального отопления в высотке. В отличие от Флайса Приста, здесь безраздельно царил запах Рейнара, горьковато-терпкий. Кожаное сиденье под ладонями оказалось никаким, ни холодным, ни теплым. Только сейчас поняла, что я почти ничего не чувствую из-за обезболивающего. Флайс взмыл вверх по рукаву коридору, и я уткнулась взглядом в заслонку, отделяющую салон от водителя. Сейчас она была поднята. Серебристо-стальное, полупрозрачное стекло — чтобы во время поездки наслаждаться обзором, как тебе угодно. Водитель не оборачивался, но даже случись ему обернуться, нас с той стороны все равно не видно. «У тебя инстинкт самосохранения есть?» — припечатал Иртхан. Промолчала, продолжая сердито сопеть. «Мало того, что меня вынесли, как кулек с литтоновыми ягодками, так еще и нарычали. Очаровательно. Ты работаешь в шоу-бизнесе. Это тебя осторожности не научило?» «Пчел мне подарили впервые. И не только пчел. За все время работы в Ланстер-Холл я один-единственный раз обнаружила в туфельке крошево из стекла. К счастью, до того, как сунула туда ногу перед выходом на сцену. С тех пор туфли я всегда проверяю. Как тебе взбрело в голову открыть гудящую коробку?» Упорно на него не смотрела, только чувствовала раздражение волнами, расходящиеся по салону. «У меня лампы в гримерной гудят. И поэтому надо всякую дрянь подносить к лицу?» — рявкнул он. «О чем ты вообще думала?» На глаза навернулись слезы. «О том, что она от тебя». После этих слов воцарилась тишина. Меня накрыло, и хотелось разреветься уже по-настоящему, так, чтобы затопить весь салон вместе с его иртхамством. А почему молчал он, понятия не имею. Молчал долго, пока не вернулся в эфир, уже совсем другим голосом. «Леона, посмотри на меня». Пальцы легли на подбородок. Мягкое прикосновение, ласка, которую я почти не почувствовала из-за дурацкого лекарства и которую так хотела продлить, но вместо этого мотнула головой. «Не трогай». «Леона, не хочу, чтобы ты меня видел такой, ясно?» «Ясно», — вздохнули справа. «Яснее некуда». А потом все-таки развернули лицом к себе. Хотела брыкнуться, но почему-то замерла. Просто до ужаса захотелось потянуться губами к губам или дотронуться до резко очерченного подбородка. Соскучилась? Да, отчаянно, до дрожи, хотя расстались только сегодня утром. Точнее, уже вчера, но как же дико хочется обнять, прижаться, дышать им, дышать полной грудью. «Можно?» Пальцы легко коснулись щеки. «Я луналикая», — предупредила тихо, глядя в тот самый желанный подбородок. «Два кратера, пять горок. Напугаешься, будешь плохо спать по ночам». Вместо ответа он осторожно приподнял завесу волос, убирая пряди за уши одну за другой. У меня даже сердце замерло. Страшно, аж жуть. Страшно увидеть разочарование или брезгливость. Страшно понять, что... Неуверенно подняла глаза и словно в яростный зеленый огонь шагнула, так на меня смотрели. Яростью окатила, как бурлящей лавой. На миг показалось, что меня сейчас снова покусают, только гораздо больнее пчел. «Тот, кто это сделал, за это ответит. Слышишь?» Низкий голос Рейнара. «Искренность, сильнее которой что-то придумать сложно». Всхлипнула и вздрогнула от ожегшего губы поцелуя, обжигающего даже сквозь забытье обезболивающего. Выпала из реальности, танцуя в языках охватившего нас пламени вместе с ним. «Почему? Почему так?» Каждый миг как на вулкане, как на краю переполненной огнем бездны, выброс которой способен стереть любого, оставив лишь тень на камнях. Но падать в нее было совсем не страшно. Только с ним я чувствовала так остро, так сладко, так жадно, каждый раз как в первый или последний. «Леона!» — хрипло выдохнул он, отстраняясь лишь на миг, чтобы крепче прижать к себе. «Я просто обезумел, когда мне позвонила Эвель». «Эвель? В Ланстер-Холл ты больше не вернешься». «Шмяк?» Примерно с таким звуком упали последние слова на мой и без того беспокойный разум. Сказала я, осторожненько выворачиваясь из объятий. «Рейнар, это моя работа. Подвергать опасности свою жизнь я тебе не позволю». «Какой опасности?» «Самой непосредственной. Не знаю, как должна быть построена охрана, чтобы в клуб можно было пронести рогранских пчел». Он смотрел на меня, хищно раздувая ноздри. Губы упрямо сжаты, а в глазах запечатано решение, обжалованию не подлежащее. То есть невозможность моего возвращения в Ланстер-Холл. Но не могут же охранники вскрывать подарки. Все пропускается через стандартный детектор. Ключевое слово «стандартный». Да что же он непробиваемый-то какой? Детектор рогранских пчел еще не придумали. Заметила я, начиная заводиться. Откинулась на спинку сиденья и сложила руки на груди, разглядывая город в огнях. Тут и там мелькали змейки аэроэкспрессов, рекламные щиты сменяли один другой с такой скоростью, что уцепиться взглядом за что-то одно не представлялось возможным. «Дело не в пчелах. А в чем? Ты понимаешь, что могла пострадать гораздо серьезнее?» «А то нет. Рогранские пчелы — это не мелкая пакость и даже не стекло в туфельке. Если бы Дрейк не выдернул меня из черного облака, валялась бы сейчас я в больнице с лицом, напоминающим пирог криворукого кулинара. Другу тоже досталось ему завтра выступать, и, в отличие от меня, Дрейку не прикроешь заплывший глаз длинными волосами. Напихать бы этому дарителю рогранских пчел в трусы». «Понимаю, но прятаться за твоей спиной и толпой охранников не стану. Мне нравится петь, сцена — это моя жизнь. Если помнишь, твои цветы передали таким же образом и точно так же положили к зеркалу». Вспомнила букет орензий и на сердце потеплело. «Не путай цветы с угрозой для жизни. Я все равно буду петь». «Вот как», — хмыкнул он. «Именно так. Это называется обсуждать, Леона». «Так-так-так, вот только давайте без этого. Знаю я ваши дипломатические штучки». «Обсуждение — это когда двое взрослых людей садятся друг напротив друга и говорят», — заметил Халлоран. Да неужели? И когда кто-то из этих взрослых людей сразу решает, что он прав? Давай договоримся так. Ты не станешь выступать, пока я не найду и не накажу виновных. Недоверчиво покосилась на него. И ты, конечно же, расскажешь, кто это был? А ты хочешь это знать? Меня нашпиговали жалами, как природа Иглорыцку. Разумеется, я хочу это знать. Узнаешь. Лично я сомневалась, что теперь найдутся концы. Не зря же самого Норкхара выдернули в Ланстер-Холл. Нет, эта история решится тихо и мирно, до людей вообще ничего не дойдет. Кого надо, попросят молчать, внушительно так попросят. Еще бы. Кому я насолила настолько, чтобы передать мне такой привет? А главное, кто настолько уверен в своей безнаказанности? На ум почему-то сразу приходила Иргалия. Местрель Стоунвилл, личные гости матери Рейнара. И что он ей сделает? Погрозит пальчиком? Или разложит на кровати, как меня, и ремнем помашет? Три ха-ха. «Ты сомневаешься в моих словах?» — резко спросил Халлоран. «Видимо, что-то такое отразилось на моем лице. Недоверчивое. Не сомневаюсь». «Тогда в чем дело?» «Дело в том, что между нами пропасть, Рейнар. Пропасть между нашими мирами. Она просто есть, и с этим ничего не поделать». «Пропасть только в твоей голове, Леона». «Неужели?» «Да. Смотри». Только сейчас поняла, что мы уже снижаемся, и что пейзаж вокруг поразительно напоминает четвертый остров. А вот и родная высотка, всего 75 этажей, из которых 5 нижних отведены под флайсы жильцов, места продаются вместе с квартирами. «Ты привез меня домой?» «Ты об этом просила». «Ну вот как с этим мужчиной общаться? Сначала в приказном порядке заявляет, что я не вернусь на сцену, потом отвозит домой, потому что я попросила». Флайс аккуратно пристроился на временную парковку среднего уровня. Следом опустились еще два. Оказывается, все это время нас сопровождала служба безопасности. Халлоран помог мне выйти, накинул на плечи пальто, мое осталось пчелом, и подал руку, провожая по дорожке. Порыв ветра ударил в спину, но покусать уже не мог. Пальто было хорошее и одуряюще пахло Рейнаром. «У меня там сестра», — напомнила я. 15 лет, помню. Она все равно узнает». Иртхан коснулся панели вызова и подтолкнул меня в гостеприимно раскрывшийся лифт. «Так почему не сегодня?» После такого заявления даже забыла, что хотела сказать. «Я спать хочу», — выдала первое, что пришло в голову. «А я хочу уложить тебя спать», — хмыкнул он. «И колыбельную спеть?» — не удержалась. «Это не самая сильная моя сторона. Ты когда-нибудь начнешь мне доверять, Леона?» Рука в его руке нагрелась. Это было удивительно тепло, а еще страшно, потому что однажды уже было тепло, но тогда мне поставили условия, или я, или Ланстер-Холл. Тогда было просто тепло. С Рейнаром жарко, горячо, пламенно, невыносимо, до безумия. Что я буду делать, если однажды снова окажусь перед выбором, превращусь в уголек? «Я учусь», — сказала тихо. «Правда, просто у меня не всегда получается». «Вот и я учусь», — сказал он. «В моей жизни раньше не было женщин, которые так отчаянно сопротивлялись тому, чтобы о них заботились». «Спокойно, наверное, было». «Скучно». Пока я пыталась придумать, что бы еще такого умного сказать, мы приехали. Ключи тоже остались в гримерной с пчелами. Эта мысль посетила меня в тот момент, когда за спиной пиликнул соседний лифт. Двери разъехались в стороны, выпуская в наш уютный маленький холл безопасников, которые тут же кордоном растеклись по этажу. А Халлоран, не дожидаясь вертевшегося на языке вопроса, уже нажал кнопку звонка. Щелчок, и перед нами предстала сестрица в пижамке с литоновыми ягодками. Выражение ее лица однозначно говорило о том, что она сомневается в своих умственных способностях. «Добрый вечер», — сказал Рейнар. Ответила Тани. Тут только до меня дошло, что сейчас предстоит как-то представить его сестре. Пока представляла представление в красках, мы просочились, если так можно назвать уверенный шаг и ускорение, которые придали объятия. Вот тут уже я сама влетела в квартиру, наткнувшись на любопытный взгляд Марра. Зарегистрированный и ныне законный гражданин Арангары взирал на правящего с нескрываемым интересом. Взгляд сестры был более осмысленным, хотя теперь она созерцала безопасников, рассредоточившихся по этажу. К счастью, сейчас глубокая ночь. Рейнар заберет их раньше, чем кто-то из соседей решит, что в нашем доме проводятся спецоперации по захвату опасных преступников или снимают кино. Поскольку Тони залипла, пришлось самой захлопнуть дверь. «Мэстр Халлоран, это моя сестра Тони Ладе. Тан, это мэстр Халлоран, мой...» Вот тут драконище так улыбнулось, что я чуть сердце не проглотила. «Хороший друг». «Очень приятно, Эсса Ладе», — негромко произнес он. «О, — сказала сестрица, — мне тоже. Очень приятно, в смысле. А ко мне можно просто по имени». «Договорились». Халлоран прошел вперед, а Тони шустро ткнула пальцем ему в спину, потом на меня и нарисовала в воздухе сердечко. Я сделала большие глаза и строгие, надеюсь. Но сестру почему-то это не впечатлило. Возможно, потому что был всего один глаз. Я снова надвинула волосы на лицо с покусанной стороны. Зато мы обе подпрыгнули, когда он обернулся. «Танна, вас не затруднит сделать мне кофе?» «Да, конечно». Тони сдула из холла. Мар остался, взирая на нас, наклонив голову. А я думала о смысле жизни. Чтобы сестра делала кому-то кофе, она и себе-то не всегда делает. «Даже не представлял, что ты бываешь настолько вежливой», — хмыкнул Рейнар, помогая мне снять пальто. Впрочем, снять — это сильно сказано. Он просто позволил ему соскользнуть с плеч и устроил где положено, как если бы я была в этом доме гостей. «Не последний сюрприз, который тебя ожидает». Вернула ему шпильку. «Даже не сомневаюсь». «Ты вообще никогда не сомневаешься», — хмыкнула я. «Разумеется. Сомнение — пустая трата времени. Кстати, мне понравилось твое определение «хороший друг». «А кто еще?» — невинно пожала плечами. «Кстати, ты тоже сегодня чересчур вежливый? Подозрительно». «Я всегда вежливый». «Да ну». Халлоран прищурился, а я опустилась потрепать Марра по голове. Тот довольно потерся о ладони, выпустил струйки дыма из ноздрей и распушил шерсть цветочком. Доволен жизнью на все 100. Судя по всему, с ним уже погуляли и покормили. Поэтому живейший интерес Виара сейчас вызывал только высокопоставленный гость. В случае с Марром — высокопоставленный в 3 плоскостях. По своему происхождению, по росту и по статусу в драконьем мире. Постукивая кончиком хвоста по полу, Виар не забывал смотреть на него. «Можно ли так открыто ко мне приставать?» «Вот ведь!» «Кофе готов!» — донеслось с кухни. «Замечательно!» — Халлоран взял меня за плечи и увлек в гостиную, сразу к лестнице. «Мы же кофе пить собирались!» «Мы с твоей сестрой. А ты, если не ошибаюсь, хотела спать». «Ты что, меня выставляй?» Тут я замолчала, потому что в гостиной нарисовалась сестра. «У Леоны сегодня был очень тяжелый день», — сообщили за меня. «Поэтому она нас оставит». Моя челюсть удержалась на месте только потому, что рядом была Тони. Что касается сестры, она восприняла это заявление как-то чересчур философски. Поправила сползшую с плеча лямочку, плотнее запахнула домашний халатик, который уже успела набросить, и заявила: «Спокойной ночи». «Спокойной». Топая наверх, я мысленно пожелала Халлорану облиться кофе. Впрочем, кое-что хорошее в случившемся тоже было. Сестра не увидит моей устрашающей физиономии и не будет лишних расспросов. По крайней мере, сегодня, потому что устала я дико. Правда, не факт, что засну. Рогранские пчелки до сих пор жужжат в ушах. Да и любопытство не желало засыпать вместе со мной. Разве можно такое пропустить? Знаю, что подслушивать нехорошо, но все равно ж не засну, пока не узнаю, о чем они там беседуют. А, ладно, если один раз, то можно. Наскоро переодевшись в домашние брючки и кофточку, выждав пару минут, я тихонечко приоткрыла дверь. Убедившись, что путь свободен, в гостиной не наблюдалось даже Марра, осторожно направилась к лестнице. Бесшумно ступая босыми ногами по ковролину, подкралась поближе. Насколько возможно. На кухню уводит широкая арка, из которой все отлично просматривается. Как назло, разговаривали они негромко, отсюда не расслышать о чем. Нахмурилась. Не вернуться ли назад? Но тут снизу донесся смех Тони. Смех? Тони? Да она в жизни не смеется рядом с малознакомыми людьми. Даже улыбается из великого одолжения. Тут меня осенило идеей. Если примерно на середине лестницы перелезть через перила и, осторожненько придерживаясь за металлические столбики, спуститься вниз, то из арки меня не заметят. Посижу у стены, рядом с кухней, послушаю и вернусь тем же путем. Мар, судя по всему, тоже увлечен второй встречей, а может быть, ему еды пообещали. В общем, я перекинула одну ногу через перила, потом вторую, оказавшись на тоненьком краешке ступеньки, вцепилась в столбики, перенося вес на руки. Ладони заскользили по металлу, перед глазами мелькнули темные змейки поручней, а потом я поняла, что мне не хватает роста. Ну, то есть вот совсем чуть-чуть. 30 сантиметров. А в гостиной у нас наливные полы с черно-белым узором. Если прыгнуть, звук будет смачный. Чвак! Да и потом, если я отсюда спрыгнуть не могу, то как потом обратно залезать? С разбега? С досады мысленно ругнулась. Попыталась забраться на ступеньку, но не получилось. То ли всему виной обезболивающее, то ли я просто устала, руки отказывались вытягивать меня наверх. Попытка закинуть ногу закончилась тем, что я чуть не сорвалась, а из кухни выбежал Мар. Цокая когтями, устремился ко мне и принялся нарезать круги, то и дело тыкаясь горяченным носом в пятки. Осознание горяченного носа заставило меня понять две вещи. Скоро закончится действие обезболивающего, а еще сюда сейчас точно кто-нибудь выглянет. Разузнать, что же такого интересного происходит в гостиной. «Мар!» — пробормотал еле слышно. Слышно скорее для себя. «На кухню! Живо!» Но Виару понравилась Леона колбаска, поэтому он уходить не спешил, продолжая радостно скакать рядом. Еще и крылья расправил во весь размах, готовясь взлететь. «Взлететь? А если...» «Стой!» — сказала я. «Замри!» На этот раз Мар подчинился. Мне удалось поставить носочки на мощную спину, аккурат между крыльев, как раз в ту минуту, когда из кухни вышли Рейнар и Тони. Мар дернулся и все-таки взмыл к потолку, а я взвизгнула и разжала руки. «Шлеп!» Примерно с таким же звуком можно сесть мимо стула. Вышло скорее обидно, чем больно. Вот кто вообще так по-идиотски делает лестницы? «Лия, ты что тут делаешь?» Вопрос Тони соответствовал ситуации. Мой ответ, впрочем, тоже. «Сижу». Мар, взволнованный нашей неудачей, кружил под потолком. Благо, мне в свое время хватило ума ограничиться точечными светильниками и квадратными, встроенными в потолки световыми платформами, потому что люстре сейчас пришел бы бесславный, но очень эпичный конец. Во время особо крутого виража от размаха мощных крыльев по гостиной заметался ветерок, откинувший мне за спину волосы. «А что с твоим лицом?» Сестра сунула руку в карман халата, но он оказался пуст. К счастью, для завершения картины не хватало только знаменитого леденца в стиле Тони Ладе. «Вниз! Живо!» Негромкий голос Халлорана перевел Марра в пике. Тот сложил крылья и приземлился у его ног с такой точностью, что даже не снес пару диванных подушечек, прикорнувших на подоконнике. Рейнар же подошел ко мне, и прежде чем я успела разгадать коварный план, драконище протянул руку, чтобы помочь подняться, уже снова оказалась в воздухе. Возмущаться при сестре не хотелось, поэтому я просто угрюмо молчала, до тех пор, пока мы не вернулись в спальню и меня не поставили на ноги. Там я выразительно уперла руки в бока. «Зачем?» «Ну, ты же хотела полетать». «Ага, только из гнезда выпало». «При ней!» «У тебя потрясающая сестра». После таких слов желание ругаться сразу пропало. «Она взрослая девушка и все понимает. Но это не значит, что меня нужно таскать на руках в ее присутствии». Впрочем, желание ругаться не возвращалось. «И не надо командовать моим Виаром», — предприняла отчаянную попытку я. «Ну, он у тебя невоспитанный». Меня подтянули к себе. «Да ты что? В отличие от некоторых, он не ест чужие сапоги». «А какие ест?» — ухмыльнулось драконище. «Никакие. Только носки». Рейнар выразительно приподнял брови, я не выдержала и фыркнула. «Так что, тебя можно оставить одну принимать душ? Ты больше не станешь падать с лестницы?» «Укусить его, что ли?» «Я просто хотела знать, о чем ты разговариваешь с моей сестрой». «Много о чем. Она рассказала, что хочет заниматься 3D-дизайном». «И что скажешь?» Неожиданно для себя спросила я. «Интересная профессия. Самое то для девушки с такой неуемной энергией». Неуемной энергии в Тони и правда много. Вот как он умудрился это понять за одну короткую встречу, но главное, как он выпытал у нее про 3D-дизайн за несколько минут знакомства. «Я увидел планшет», — пояснил Халлоран, словно мои мысли читал. «У нее роскошные рисунки и весьма интересный стиль». Что правда, то правда. Тани с детства любила рисовать. Правда, после смерти мамы она редко показывала мне свои работы, то ли потому, что поначалу у меня не хватало времени, а потом она привыкла обходиться без моих впечатлений. То ли потому, что для нее это был способ справиться с тем, что случилось. Как-то я пришла за ней к Эмири, а моя сестра рисовала, сидя на кровати подруги, хотя сама Эмири зависала в виртуальной реальности. Продолжалось это и у нас дома. Теперь, когда спальня мамы и отчима принадлежала мне, Тани запиралась у себя. Рисовала, рисовала, рисовала, выходила из комнаты только в школу, погулять или поесть. Я не настаивала, личное на то и личное. Не надоедала, в свободные часы старалась вытащить в кино или в парк. Наши отношения с каждым днем становились теплее, только привычка рисовать в одиночестве осталась. Но то, что сестра показывала, было чудесно. Ее создания оживали внутри планшета, люди, драконы, здания. От трехмерной красоты захватывало дух, но размещать рисунки на сайтах Тани по-прежнему не хотела. «Не хочу выслушивать ото всяких», — оговорилась как-то раз. Больше мы к этой теме не возвращались. Она и с преподавателями-то обсуждала техники, потому что иначе нельзя. Я видела несколько ее картин, нарисованных по урокам. Заключенные в рамки классической школы, они выходили гораздо более плоскими, чем самый простенький самостоятельный рисунок. Не думала, что это пойдет дальше увлечение, но вот пошло. И меня это несказанно радовало. «Ладно», — сказала я, — «мне и правда нужно в душ. Потрясений на сегодняшний день хватит, а то, мало ли, сейчас Халлоран признается, что ему рассказали про Мика, и мой мир никогда не станет прежним». Вот только рассказывать он не спешил, равно как отпускать мою талию. Напротив, привлек еще ближе к себе, коснулся губами губ, мягко и осторожно, словно впервые пробуя нашу странную близость. Придумать которой определение у меня пока, ну, никак не получалось. «В душ», — пропела я, выворачиваясь из объятий, и ускользнула за дверь раньше, чем Рейнар успел что-либо сказать, а я что-либо подумать. «Не надо об этом думать, вредно это занятие. Лучше немного привести себя в порядок и лечь спать, а завтра, то есть уже сегодня, на свежую голову решать, как быть. С тем, что за мной приехали в Ланстер-Холл, с тем, что отвезли домой, проводили и пили на кухне кофе с моей сестрой, с тем, что по милости Иргалию или кого-то еще из Иртханов я теперь напоминаю Приайлана Б, злого духа, принимающего обличие женщины и заманивающего мужчин в ловушки пустынников. Считается, что эта женщина погибла, потому что провалилась в такую ловушку, а возлюбленный струсил и не пожелал ее спасти. С тех пор она мстит всему сильному полу за предательство и свою жестокую смерть. Левая сторона лица этого существа прекрасна, а правая отражает истинную суть. Ладно, насчет прекрасной левой стороны я погорячилась, потому что забыла нанести на ресницы средства для снятия макияжа, и теперь стала еще больше похожа на мальчика из фиянского ужастика. Провозившись в ванной чуть дольше, чем рассчитывала, вышла в спальню. Там меня уже дожидалась сумка, оставшаяся в Ланстер-Холл. На кровати лежали несколько коробочек и пузырьков с лекарствами. Отдельно мой телефон с непринятыми вызовами от Рольгина и Тани. Помимо прочего, в телефоне обнаружилось сообщение. «Доброй ночи, Эссаладе». Разбирая постель, я почему-то знала, что не найду его внизу. И на кухне с Тани тоже не найду. Это было правильно и привычно, в отличие от всего, что было до, только немного грустно. Обклеив укусы целебными пластырями, устроилась на подушках и, завернувшись в одеяло, я снова смотрела на Лоу-Вайс. Из-за обрушившейся на город темноты и надвигающейся бури подсветка выхватывала тут и там клочья снежных туч. Высотка казалась еще более яркой и недосягаемой, чем обычно. Тем не менее, я прилепила телефон к настенной панели зарядки над тумбочкой. Недолго водила пальцем по дисплею, не позволяя ему погаснуть, смакуя почти забытое обращение «Эссаладе». А после все-таки написала: «Доброй ночи, мэстр Халлоран».